У собора Парижской Богоматери я встретил выходящего оттуда дока Филлипса. Он тащил пластиковый мешок и смахивал на одного из тех, кто бродит по паркам и скверам, собирая мусор острой палкой в мешок, чтобы сжечь. Он изумленно посмотрел на меня, когда я занес ногу на ступеньку, словно желая попасть на мессу. «Так-так», — сказал он, несколько поспешно и с наигранным воодушевлением. «Вот он, наш кудесник, который учит Христа ходить по воде и возвращает Иуду Искариота в ряды преступников». «Это не я», — возразил я. «Это четверо апостолов. Я лишь иду по следам их сандалий». «Что ты здесь делаешь?» — напрямик спросил он, быстро оглядывая меня с ног до головы и нервно теребя пальцами мусорный мешок. Я почувствовал запах ладана и одеколона дока и решил идти напролом. Закат — лучшее время для прогулки. Боже, как мне нравится это место! Я даже подумываю приобрести его однажды. Не беспокойтесь, я позволю вам остаться. Когда все это будет мое, я снесу все офисы и сделаю все это по-настоящему живой историей. Пусть Мэнни работает на 10-й авеню, в Нью-Йорке, вон там. А Фрица поселим здесь, в Берлине. Я буду в Гринтауне. А Рой, если он когда-нибудь вернется, дурачок, вон там построим ему ферму для динозавров. Я бы распутничал. Вместо 40 фильмов в год снимал бы 12, зато шедевров. Я сделал бы Мэгги Ботуин вице-президентом киностудии. Она просто блеск. И вытащил бы Луиса Майера с пенсии. И тут я выдохся. Док Филлипс стоял, открыв рот, словно я протягивал ему тикающую бомбу. «Никто не возражает, если я войду в собор. Мне хочется забраться наверх и представить, будто я Квазимода. Здесь безопасно?» «Нет», — чересчур поспешно вскричал доктор, обходя меня кругом, как пес обходит пожарный гидрант. «Опасно. Мы проводим ремонт. Думаем вообще снести эту штуковину». Он повернулся и направился прочь. «Дураки! Вы дураки!» — крикнул он и исчез в двери собора. Секунд 10 я стоял и смотрел на открытую дверь. Затем мурашки побежали у меня по коже, ибо из собора донеслось какое-то ворчание, затем стон, а потом что-то похожее на провод или веревку защелкало о стену. «Док?» Я подошел к входной двери, но ничего не разглядел. «Док!» Где-то в вышине собора промелькнула тень, как будто огромный мешок с песком затаскивали наверх во мрак. Я вспомнил, как тело Роя раскачивалось под потолком павильона 13. «Док!» Но доктора и след простыл. Я вглядывался в темноту, стараясь рассмотреть то, что напоминало подошвы его ботинок, уплывавших все выше и выше. «Док!» И тут случилось. Что-то ударилось о пол собора. Одинокая черная туфля. «Боже!» — вскрикнул я. Я отступил назад и увидел, как длинная тень унеслась под крышу собора. «Док?» — проговорил я.